Ну и потом, она же не злая ведьма, отбирать мужа у родной сестры не станет. Гриффиндорки так не поступают, благородство у них в крови. Лили похвалила себя за столь мудрое решение. Снейп все равно для нее потерян окончательно, но и без него вокруг много привлекательных интересных мужчин. Впрочем, Северус по-своему заботился о бывшей подруге, у которой на прикроватной тумбочке не переводились зелья от тошноты, мази и притирки, чтобы личико не подурнело и другие оздоравливающие зелья. Как-то вечером Лили сидела возле Петунии на диване, перебирая приглашения и буклеты. «Ой, Петя, тут про какой-то фестиваль патронусов, приглашаю всей семьей. А что это за мероприятие?» Петунья улыбнулась. «Замечательное феерическое зрелище. Обязательно пойдем все вместе. Просто фантастика в реале. Вот увидишь, в тот раз Северус не участвовал, только смотрел, что да как, но в этот раз он сказал, что давно готовится и тоже покажет своего патронуса». Лили хмыкнула про себя. А вот зря эта мерзкая Нейразубоскалила насчет оленихи. Снейп в начале пятого курса тренировался вызывать патронуса и признавался ей, что самые лучшие воспоминания для него – это как он впервые увидел ее на детской площадке на качелях и понял, что она тоже волшебница. Правда, в тот раз у него получалось нечто расплывчатое, серебристое и явно копытное четвероногое, возможно, это та самая олениха и была. Правда, тот же Снейп и просвещал Лили насчет свойства патронуса меняться в результате сильных потрясений, но, чем черт не шутит, вдруг, и она торжествующе улыбнулась. Глава 5. Лили собиралась на праздник в приподнятом настроении, надела лучшие платья, для беременных, разумеется, теплые сапожки, зимнюю мантию с песцами, или кто там был на воротнике, вдела в уши дорогие изумрудные серьги. «Лили, драгоценности лучше снять», — мягко посоветовала Петунья, — «и меха тоже. Я дам тебе свое полупальто из шерсти ламы, оно очень теплое, к тому же, там, куда мы идем, не будет холодно. Ты не замерзнешь». Лили внутренне скривилась. Ну вот, а она думала, что на такое мероприятие нужно одеваться соответственно. Чему? Может, она не так поняла? Вроде сестра не говорила, какая публика соберется. К тому же, очевидно, что там будут в большинстве своем именно маги и их спутники-маглы, не более. Но все-таки, это был еще один выход в свет, поэтому хотелось выглядеть как можно более респектабельно и привлекательно. Ну ладно, раз нет, так нет, не ссорится же из-за этого. Внизу их ожидал Северус. Одет он был более чем скромно, как и Петунья. Простые шерстяные брюки, шерстяной же свитер и черные ботинки. Сверху индейская куртка из хорошо выделанной бизоньей кожи. Петунья зачем-то обвязала голову расшитой индейской ленточкой, под которую просунула три голубых перышка. Лили подивилась на этот маскарад. Может, и ей парочку павлиньих перьев дадут? Может, это фестиваль индейской культуры, а не патронусов? Впрочем, трезво решив не торопить события, а увидеть все на месте, Лили подошла поближе к бывшему другу. Снейп взял Петунью за руку, а Лили за локоть, и они мгновенно перенеслись в назначенное место. Аппарировать Северус научился виртуозно, женщины даже не покачнулись, как стояли, так и прибыли. Лили заозиралась, с недаемое любопытством. Оказалось, они находятся в центре огромного круглого естественного котлована. Уже смеркалось, и шел снег. Видимо, пространство было накрыто силовым куполом, так как крупные белые хлопья не долетали до земли. Обеспечивали защиту от непогоды и от любопытных глаз магические устройства, длинные стальные шесты, расположенные кругом на равном расстоянии. И правда, тут было совсем тепло. Лили обнаружила, что стоит прямо на зеленой траве, усеянной мелкими белыми цветами. Почему-то этот факт, цветы зимой, опять неприятно кольнул воспоминанием. Сразу пришли на ум едкие насмешки Ривенклавок перед тритонами на озере. От этого поднялась привычная уже волна злости. Проходящая мимо парочка, по одежде чистые хиппи, удивленно поглядела на хмурую рыжую красавицу, яростно сжимающую кулаки. Вокруг гомонили и болтали молодые и не очень люди. Всего собралось несколько сотен желающих попробовать свои силы на фестивале. С ней с Петуньей, стоящие рядом, казалось, знали всех. Со всеми здоровались, обнимались, пожимали руки и целовались в щечки. Подошла какая-то престарелая, очень элегантно пафосная колдунья в средневековой шляпе, изображавшая боевой фрегат, державшая в пальцах мундштук, в котором находилась тонкая длинная вонючая сигарета, накрашенная и надушенная, скорее всего с ней по петуньевскими духами. «Дорогая Сибилла, позвольте представить вам мою сестру Лили Поттер. Она приехала к нам погостить из Британии. Лили – это матриарх американских колдуний, Сибилла Лик, улыбаясь и светясь как новый медный кнат, представила их друг другу Пет. Ох, рада познакомиться, милочка. Надеюсь, вы там не скучаете, в вашей консервативной Англии, высокомерно покачала носом корабля гадкая Сибилла. В ее риторическом вопросе сквозила неприкрытая ирония и сарказм. Зачем интересоваться, если ты знаешь, что культурный досуг в магической Британии никакой? Пуритане, они и в Африке пуритане, это вам не континентальные развлечения. Лили натужно улыбнулась и выдавила из себя фразу, что в Британии вроде все хорошо, они не жалуются. Сибилла скептически улыбнулась тонкими сморщенными накрашенными губами и, почмокавшись с Северусом и Петунией, аппарировала с места в карьер, видать, помчалась общаться с другими страждущими ее общества. С ней и Петунья, аки два голубка, обнялись и склонили головы друг к другу, о чем-то тихо споря и бросая встревоженные взгляды на вконец разозлившуюся Лили. «Может, зря мы?» – донеслось до ушей миссис Поттер. «Нет, по-другому не выйдет, ты же знаешь, со мной было точно так же», – возражал и доказывал жене что-то Северус. «Вреда не будет, не беспокойся, наоборот, если оставить все, как есть, станет только хуже со временем». «Хорошо, Сев, просто я волнуюсь, все-таки она беременная. Вот именно поэтому еще, ты же понимаешь, что это чревато». Дальше они зашушукались совсем тихо, и Лили плюнула на их семейные секреты и перестала прислушиваться. «Лучше поглазеть по сторонам, все-таки интересно же, какие в Америках вообще ведьмы и колдуны». Выяснилось, что они, так же как друзья Снейпа, совершенно такие же, ничем не отличаются от маглов, все в обычной одежде, и что странно, даже та тетка в дурацкой шляпе была совершенно без украшений. Оказалось бы, такой даме не пристало выходить в свет без бриллиантов, однако же, все в одежде их натуральных материалов типа хлопка, шерсти, кожи, но ни на ком нет мехов. Странная публика, на самом деле. К Снейпу подошли какие-то солидные мужчины, один ярко выраженный пожилой индеец с суровым непроницаемым лицом, второй, симпатичный смешливый голубоглазый европеец. Посыпались непонятные термины и выкладки. Тут Лили окончательно заскучала и захотела присесть. Долго стоять на ногах стало трудновато в последнее время. Для зрителей были установлены невысокие удобные трибуны. В середине, на высоте примерно квиддичных колец, парила небольшая круглая площадка, видимо поддерживаемая чарами левитации. С ней после разговора со своими академиками повел дам на указанные в приглашении места. Лили плюхнулась на мягкое сиденье и облегченно вздохнула. «Ну-с, теперь можно и посмотреть, что это за такое мероприятие, о котором все говорят с придыханием и благоговением». Но она зря была настроена так скептически. Это и в самом деле оказалось волшебной, фантастической по красоте феерией. Сначала выпустили молодежь. Они по очереди появлялись на плавающей трибуне, взмах палочкой, и вот уже в воздухе носятся серебристые коты, собачки, лебеди, белки, хорьки, выдры и даже был один пони. Лили умилил патронус в виде курочки, а еще были суслик, утконос и сурикат. То есть сначала она не всех узнала, но Петунья вслух комментировала каждого защитника, поэтому можно было не спрашивать и не гадать, кто вообще это такой. Правда, спустя некоторое время Лили стала слегка ерзать на месте. Ей не терпелось увидеть Снейпа в патронусе и убедиться, она даже не могла толком объяснить самой себе, в чем именно хотела убедиться. В том, что у него остались какие-то, пусть дружеские на худой конец, чувства, или что он окончательно отрезал от себя все, что раньше их связывало, и тот факт, что являлось его лучшим воспоминанием, о котором он ей рассказывал, тоже. Ведь в тот момент его лицо буквально светилось восторгом и радостью. Неужели все прошло? Как печально. А ведь, если положить руку на сердце, то она тоже виновата в этом, как бы ей не хотелось думать обратное. Что-то Петунья когда-то говорила о том, что надо уметь прощать. Это не все могут делать. Она вот не смогла, получается. Тем временем на сцену стали выходить более опытные и матерые маги. Если молодежь встречали дружными аплодисментами и подбадривающими криками, то тут народ разражался просто громовым хлопаньем, а в наиболее отличившихся магов с экзотическими патронусами летели букетики фиалок и крокусов. Лили засмотрелась на здоровенных страусов, павлинов, райских птиц, лошадей, тигров, слонов и даже крокодила. Молодой красивый индеец взмахом руки вызвал огромного кондора. Присутствовала на конкурсе и противная Нейра, Патронусом у нее была изящная, но очень опасная и хищная на вид пума. Голубоглазый европеец, профессор Вейер, кажется, насмешил всех, наколдовав милого кудрявого барашка. Он и сам ничуть не стеснялся и хохотал так, что чуть не упал с круглой платформы. Смех и веселье разносились по всему небольшому котловану. Наколдованные патронусы не спешили рассеиваться в воздухе, а постоянно подпитываемые магией самых лучших, приятных и добрых воспоминаний, парили в воздухе, кружа друг подле друга, как будто общаясь на манер их хозяев. Свет от них падал сверху на зрителей, омывая их с ног до головы. Лили вдруг почувствовала какое-то стеснение в груди, словно ее туго затянули кожаным ремнем. Глубоко вдохнуть не получалось, и она, пытаясь не поддаться панике, делала мелкие частые вдохи. Наверное, это из-за беременности, что-то вроде временной гипоксии, она читала о таком. Надо немного подождать, и оно пройдет само, а если нет, нужно выпить зелье, благо, с ней варил их ей постоянно. Сумочка редикюль позвякивала стеклом флаконов. Тем временем количество самых разнообразных серебряных защитников все увеличивалось, сияние становилось ярче, пробиваясь через купол. Лили еще краем сознания подумала, как объяснят сей феномен местные жители, это ведь похоже на северное сияние или пресловутое приземление тарелок инопланетян. А на самом деле, получается, это маги так развлекаются. После громко порыкивающего серебряного льва и здоровенного дикого мустанга, которые также отправились в общую патронусную кучу, на платформе материализовался, наконец, Снейп. Лили приободрилась и села прямо, не отрывая взгляда от бывшего друга. Правда, уверенность в своей правоте почти растаяла, невесть почему, но тем более было интересно, какого же защитника он представит сейчас всем присутствующим. Северус прикоснулся рукой к горлу, и его голос мощным сонорусом разнесся по всей арене. Патронус, высшая магия, магия защиты от темных существ. Всем это известно, но я бы хотел сказать, что это еще и магия любви, доверия, признательности и благодарности, верности, терпения и преданности. Мой патронус – это материализация всего перечисленного, и создан он был моей женой Петуньей, которую многие знают. Она не волшебница, но для меня она всегда будет самой прекрасной колдуньей на свете, которая полностью изменила меня и подарила огромное счастье быть рядом с ней. Так что это – мое вечное посвящение ей, лучшей моей защитнице от всего плохого. Северус поднял руку, и из его пальцев вырвался ослепительный яркий бирюзовый свет. Он вселился и лился вверх, а потом мгновенно развернулся и стал исполинской сине-серебристой прекрасной птицей. У нее не было пышного хвоста, красивого хохолка на голове, шикарных крыльев и грациозной шеи, ничего пафосно красивого. Это была просто скромная птаха, но неописуемой лазурной красоты. От нее во все стороны лился насыщенный синий аполисцирующий свет, летели фосфорисцирующие небольшие искры, падавшие на зрителей и молниями вспыхивавшие на одежде. Перья переливались разными оттенками, начиная от темно-голубого и заканчивая светло-фиолетовым. «Зимородок!» — крикнул кто-то, тоже сонорусом. «Зимородок Пет!» — звонко воскликнула какая-то девушка. «Ура, Петунье! Молодцы! Так держать!» — раздавались со всех сторон восторженные вопли. «Какая красота! Вы достойны самого лучшего!» Сказочная синяя птица в вышине медленно развернула огромные крылья, взмахнула ими и на Лили понеслась светящаяся бирюзовая волна. Она как завороженная смотрела на самого большого и самого прекрасного разноцветного патронуса и четко понимала, что больше не увидит ничего столь фантастического, изумительного, феноменального. От этого в груди стало так больно, как будто кто-то когтистый и зубастый пытался прогрызть большую дыру и вылезти оттуда. Лили прижала руки к груди и попыталась унять режущую боль и вдохнуть воздуха. Снейп тем временем повернулся в их сторону и протянул руку. Петунья, не отрывая взгляда от мужа, вскочила и прикоснулась к медальону на шее. Тут же пропала и появилась рядом с Северусом на парящей платформе. Они обнялись, и Пет засмеялась, радостно и свободно. Публика взревела, захлопала и затопала ногами, засвистела и закричала. Такого патронуса мог наколдовать только по-настоящему влюбленный в свою половинку человек. Северус, совершенно никого не стесняясь, крепко поцеловал жену, и в них лавиной полетели цветочные букетики. Творилась какая-то вакханалия, все патронусы вихрем носились среди хозяев, задевая их головы и разбрасывая искры, освещая все вокруг серебряными сполохами. Лили тщетно пыталась вдохнуть, но ничего не выходило. Внутри все разрывалось в клочья, и она тоненько заскулила, заплакала, только никто не слышал. Слезы градом катились из глаз, Петунья была занята своим мужем, а на нее никто не обращал внимания. Боль стала невыносимой, и она горестно пискнула, как та птичка, и провалилась в глубокую черную яму. Падала все ниже и ниже, и только яркий серебряный свет виднелся вверху. «Кажется, у нее тоже получилось», — задумчиво сказал Снейп. Петунья укоряюще посмотрела на него. Они находились в гостиной у себя дома. Голова Лили лежала на ее коленях, а сама Пет ласково перебирала распущенные густые волосы сестренки, нежно гладила бледные щеки и лоб. Северус держал холодную руку Лили, считая пульс. «Я так перепугалась за нее, она ведь упала в обморок прямо на трибуне. Ну да, помнишь, как плохо тогда было мне. А Лили все-таки девушка, слабая и впечатлительная, легко поддающаяся внушению и чужому влиянию. Неудивительно, что получился такой мощный откат. Ох, Сев, жалко ее, но я понимаю, что так надо. Ведь иначе она, как ты говоришь, сожрала бы сама себя изнутри, так ведь? Просто мы ведь маги, и в отличие от простых людей наши мысли, намерения и потаенные желания могут вполне стать реальными. Тогда как маглы могут попереживать, а в особо тяжелых случаях с помощью психотерапевтов загнать негатив внутрь, преобразовать его или выплеснуть наружу? У магов он зачастую копится внутри и никуда не девается. Я же рассказывал тебе про дементоров и про патронусов, помнишь? Так вот, наши отрицательные эмоции, пороки, недостатки и плохие привычки – это все сродни плотной тьме, которую можно рассеять лишь ярким светом. Думаю, Лили себя чувствовала на фестивале так же, как я тогда, и хорошо, что Мандва меня туда потащил, иначе, я думаю, вся та злоба, жажда мести и ненависть к окружающим просто уничтожили бы меня, и я стал. Северус взволнованно взъерошил волосы. Я бы точно стал неприятным, желчным, холодным, мрачным, грубым, разочаровавшимся во всех и вся человеком, который никому не верил и ни на что уже не надеялся, и который никому бы не был нужен во всем мире. Как же хорошо, что у меня тогда были ты и мои наставники и друзья. Они точно знали, как сделать мою жизнь легче и светлее, избавить от тяжелого груза прошлых обид и ненависти. И так и случилось. Массовая магия патронусов, собранных в одном месте, творит чудеса. Это магия доброты, она лечит самое важное, что у нас есть, душу. Петунья порывисто притянула к себе за шею голову мужа и прижалась лбом к его лбу. Как же страшно, что такое происходит с волшебниками. Получается, вы сами можете разрушить себя, свою личность. Знаешь, я начинаю думать, что это для многих никакой не дар, а наказание свыше. Я раньше старался не замечать, но у Лили тоже это присутствует. Во всяком случае, гордыня, самоуверенность, самонадеянность и тщеславие, эгоизм, лень и жестокость точно имелись. Нежелание замечать нужды и печали окружающих, любовь к самой себе и похвалам в свой адрес, неумение сочувствовать и сопереживать. С таким багажом нельзя носить ребенка, все это отразится обязательно на крохе, рано или поздно. Поэтому, как бы ни было тяжело и больно, но Лиле обязательно нужно было побывать на фестивале. Посмотрим, как она будет себя чувствовать, когда проснется. Прошептала Пет, продолжая гладить сестру по голове. «Все будет хорошо, любовь моя», — Лили просто запуталась в себе. «Так же, как я в свое время. Не переживай, я-то знаю, она теперь станет совсем другой». Темно-рыжие ресницы дрогнули, и Пет со Снейпом затаили дыхание. Уважаемая Ника Волтер подгадала именно к этой главе сделать замечательный коллаж с нашими героями и, конечно, зимородком. Именно с таким зимородком, какого я планировала написать. Любуемся и благодарим прекрасного коллажиста Нику. http://www.pichimeru5l4 Глава 6. Петунья, подожди меня. Маленькая Лили бежала за старшей сестрой, которая ушла на несколько футов вперед по лугу. Девочки направлялись к большому дереву, стоявшему на краю города. Его даже было видно с их заднего двора. Родители, конечно, не позволяли им одним ходить туда, но изредка сама Пет нарушала слово, данное отцу с матерью, и, управившись по дому, устраивала для сестренки такие мини-прогулки. Походы на край света, так они называли свои тайные вылазки. Пет уже тогда отличалась завидной выдумкой и богатой фантазией, так что Лили с ней никогда не скучала, старшая присматривала за сестренкой как следует, обихаживая и развлекая ее. Забирать Лили из школы стало как-то само собой прямой обязанностью Пет. К тому времени, когда заканчивались уроки в третьем начальном классе, малышка уже сидела на скамейке возле входа и дожидалась ее. сестры приходили домой, обедали тем, что оставляли им родители, Петунья убирала со стола посуду, мыла ее, вытирала, прибирала на кухне и, уложив наскоро сделанные сэндвичи в маленькую сумку, девочки, взявшись за руки, шли на луг. Походы, разумеется, начинались ранней весной и заканчивались осенью. Зимой они ходили туда всего лишь раз, боясь, что родители рассердятся. Все же девочки были еще малые и запросто могли замерзнуть. Да и в прогулках в холодное время года не было особой необходимости. Отец по выходным водил их на городской каток. Терпко пахло травой, сквозь этот запах пробивался тонкий аромат полевых цветов. Петунья срывала какое-нибудь растение и взрослым голосом, подражая бабуле, называла его по латыни. Миссис Эванс 35 лет проработала учительницей биологии в школе Лейк-Дистрикта. Лили послушно повторяла вслед за сестрой, потом они играли в догонялки на лугу, плели венки, ели принесенную снедь, запивая ее холодным какао, и валялись в траве, глядя на проплывающие облака, похожие на сказочных животных и птиц. «Подожди, ты слишком быстро идешь», Лили, изо всех сил перебирая маленькими ножками, пыталась догнать быстро удаляющуюся Петунью. Что это, почему она вдруг оказалась так далеко от нее, ведь только что они шли рука об руку. Неужели это все из-за тех странных необъяснимых вещей, которые иногда происходили с Лили? Она могла взлететь над полом, или же заставить зависнуть в воздухе предметы. Любимым фокусом Лили было заставить сорванный цветок шевелиться, как диковинную тварь. Петунья очень пугалась этого поначалу, а потом они решились и все рассказали папе с мамой, но родители ничего внятного по этому поводу объяснить детям не смогли. Сказали только, что это могут быть паранормальные явления, а сама Лили, возможно, обладает экстрасенсорными способностями, но пока говорить об этом никому нельзя, а то могут увести далеко-далеко и они больше не увидятся. Знали бы они, насколько их прогнозы окажутся правдой. Лили запнулась о камень, поморщившись, остановилась на несколько секунд, а когда подняла глаза, Петунья уже была маленькой точкой на горизонте. Девочка в ужасе посмотрела по сторонам, вдруг стало темно, как поздним вечером, но ведь сейчас только 3 часа дня. Дикий ужас накрыл с головой. «Петунья!» — тонко и пронзительно закричала Лили. Небо сверху стремительно сжималось, и вскоре над головой стал виден лишь небольшой светлый кружок. Все остальное пространство вокруг потонуло в кромешной мгле. «А-а-а!» — поднялся сильный ветер, как пушинку оторвал ее от земли, и она полетела прямо в этот круг света. Мелькнула вялая мысль, что ее, совсем как Дороти, уносит ураганом в страну Оз, вот только домика нет. Одновременно казалось почему-то, что она стремительно падает, но ведь Лили отчетливо осознавала, что поднимается вверх. Как же такое может быть? Земля и круг света в небе быстро приближались, вот-вот, и она вырвется, нет, упадет. Тело на диване вздрогнуло, и Лили открыла глаза. «Боже, сестренка, как ты?» Над ней склонились встревоженные лица Петуньи и Снипа. Сон. Это все был лишь страшный сон. Тяжело дышавшая Лили вдруг сморщилась и заплакала. От облегчения. От того, что Пет не ушла от нее, не бросила одну. Она здесь, рядом, и так уютно лежать на ее коленях, как раньше бывало, в детстве. А Снейп. Лили чуть приподнялась. Оказалось, Северус держал ее за руку. Сухие, длинные теплые пальцы обхватили ее запястье, даря ощущение незыблемой реальности, полной уверенности в том, что кошмар больше не вернется. Ведь в тот миг Лили чувствовала себя совсем маленькой и брошенной на огромном пространстве букашкой, а мироздание жутко давило на ее хрупкие плечи, грозя смять и раздавить. А Сев, он смотрел на нее так по-доброму, и в его глазах не было ни обиды и боли, не было ненависти и равнодушия. От этого на душе стало легче. «Ты ша-ша-ша, вот, выпей. Ты сегодня просто перевозбудилась и переволновалась». Это успокоительное, не выпуская ее руки, Северус призвал флакончик с прозрачным зельем. Хлюпая носом, Лили безропотно опустошила фиал, и Северус сунул ей в другую руку белоснежный платок, вытереть сопли и слезы. Петунья гладила ее по голове, с ней держал за руку, и было так надежно и хорошо, что слезы снова полились ручьем, несмотря на выпитое зелье, которое должно было подействовать мгновенно. «Ничего, не переживай, так и должно быть», — Северус успокоил жену взглядом. Через несколько минут Лили смогла самостоятельно сесть и успокоиться. И почему-то вовсе не было стыдно перед Снипом за свои красные глаза и нос, распухшее лицо и растрепавшуюся прическу. Может, потому что родственников не принято стесняться, а Сев ведь теперь ей вроде брата, раз женат на Петунье, и они так здорово смотрятся вместе, только теперь этот факт не вызывал в ней ни малейшего негодования или гнева, а только тихую радость за сестру и бывшего друга. «А что со мной случилось?» – неуверенно спросила миссис Поттер. «Ты потеряла сознание на фестивале. Наверное, слишком много положительных эмоций», – неуверенно начала Петунья, но ее решительно перебил Снейп. «Лили, внимательно послушай меня, в тебе было слишком много негатива, отрицания. Для будущего ребенка это очень вредно, особенно для мага, а он точно будет магом, а не сквибом, это очевидно. Так вот, лечебные свойства положительных сущностей, которые у нас в Британии зовутся патронусами, а у американских индейцев тотемными животными, были известны давно, и их успешно применяли в качестве проводников для заблудившихся людей, как почтальонов, передающих задания и указания, и как способ отгонять от людей темных тварей. А еще, где-то в начале века, здесь, в Америке, начали устраивать своеобразные фестивали, на которые принято было привозить беременных колдуней, матерей в депрессии, просто отчаявшихся, угрюмых, озлобившихся людей, переживших сильные потрясения. Такая своеобразная массовая светотерапия. Постойте, а как? Нет, я понимаю, такое удивительное и фантастическое зрелище запросто может разогнать плохие мысли и дурные намерения, но, пробормотала Лили, в самом буквальном смысле, утвердительно кивнул Снейп. Мы с тобой маги, причем не слабые, и вполне можем облечь во плоть не только свои слова, но и помыслы. Ты же знаешь, что мысли материальны. Петунья неосознанно кивнула на его слова. Уж она-то помнила воспоминания, которые извлекались из головы. Она даже как-то держала их в руках, подобные длинным нежным нитям лунного серебристого света. Они мягко обвивались вокруг пальцев и, мерцая, плавно стекали в думосбор. Эти ощущения невозможно было забыть, и одновременно с трудом можно было смириться с мыслью, что она держит в руках частицы своей памяти. Так вот, недаром все наши словесные проклятия облекаются в видимую, осязаемую форму и причиняют вред или пользу. Да что там говорить, ведь даже так называемая душа настолько материальна, что достаточно сильные колдуны умудряются делить ее на части. «Как?» – в унисон удивились сестры. «Неужели такое возможно? Это просто удивительно!» Снейп нахмурился. «Это темная магия, но поверьте, хуже ритуала и быть не может. Человек с ущербной, неполной душой уже не человек, а нечто. Так вот, все хорошие положительные эмоции, испытываемые нами, становятся основой для патронусов, а вот противоположные – злость, ненависть, зависть, пренебрежение, равнодушие, алчность, мстительность, желание унизить, сломать, растоптать, причинить боль, убить. У простых людей эти эмоции зачастую могут разрушить психику, а уж у магов и подавно стать вполне реальными и захватить тело и разум. Скорее всего, по нашим с Мангвайвейром предположениям, такое произошло с темным лордом. Что-то с ним случилось в детстве и юности, что сильно покорежило его, озлобило и ожесточило, направило на тот путь, по которому он успешно идет по сию пору. А он очень сильный маг, ему должно быть от этого в несколько раз хуже. Неуемная жажда власти, и вдобавок обида на кого-то. Негативные эмоции заставляют нас совершать необдуманные поступки, чреватые тяжелыми последствиями. Поэтому душу мага надо чистить, периодически. Для этого мы и взяли тебя на фестиваль. Мне сначала было так больно. По-детски пожаловалась Лили, непроизвольно положив руку на грудь. Нечем было дышать, а потом я падала куда-то глубоко, и думала, что уже все, останусь там одна, в темноте. Слезы опять хлынули из глаз. Пети, помнишь наши прогулки по лугу? Конечно, помню, Лили, как же забыть, такое чудесное время было, ведь это наше детство, улыбнулась Петунья. Так вот, мы пошли гулять, и ты ушла вперед, а я звала тебя, а ты не оглядывалась. Я думала, ты бросила меня, ведь раньше ты всегда держала меня за руку, чтобы я не потерялась, а теперь, захлебывалась Лили. Ну что ты, успокойся, вот же я, и вот моя рука. Петунья крепко сжала ладонь сестры. Пети, прости меня, прости за все обиды, ревела Лили. Мне так стыдно, что я хвасталась перед тобой своей магией, шарилась в твоих вещах, что доводила тебя крысами и лягушачьей икрой в одежде, не помогала тебе по дому и не слушалась. Я была такой глупой дурой, я... Хорошо, давай все забудем и начнем сначала. Петунья прижала плачущую сестренку к груди. Это все твои темные сущности. Они внутри тебя подбивали тебя же на пакости. Но теперь их нет, так что все будет прекрасно. Это как расколдовать сказочную принцессу, которой овладели злые демоны, помнишь, сказки в детстве, которые нам рассказывала тетя, пошутила Пет. Лили засмеялась, всхлипывая, а ведь верно, так удобно свалить все на неких абстрактных злодеев, и самой становится полегче. Правду говорила тетя, человеку легче обвинить кого-то постороннего в своих нелицеприятных поступках, нежели признать, что это ты сам поступал отвратительно и неправильно. Такова уж непростая натура человеческая. Мало кто может прямо и открыто сказать, что он негодяй или подлец. Вот так и она по молодости и глупости всегда предпочитала найти крайнего. Маму, Петунью, Снипа, если ты захочешь, мы всегда будем рядом. Я и Северус, мы не оставим тебя до тех пор, пока будет грозить опасность тебе и твоему ребенку. Ведь ты, мама и тетя с бабушкой, это все, что у нас осталось. Семьей нужно дорожить, Лили, ведь только она всегда придет тебе на помощь. Лили шмыгнула и потеснее прижалась к Петунье. Так хорошо и тепло было, как будто и правда вернулась в те времена, когда они не ругались и не грубили друг другу. И папа был рядом и веселился вместе с ними, покупал им все, что они просили, гулял с ними по городу, водил в кино и на ярмарки, как же ей этого не хватает. А ведь, если подумать, тот же Северус вполне мог заменить ей умершего отца, да только, если бы они тогда выяснили все до конца друг с другом. Но хорошо, что все же помирились, пусть поздновато, но лучше так. И, кажется, он не держит на нее зла, и тем более, не собирается требовать от нее объяснений и оправданий. «Хочу», — заявила она, — «я ведь совсем одна, даже поговорить ни с кем. Можно тут купить дом, где-нибудь поблизости». Она робко посмотрела на Северуса, согласится ли он с таким ненавистным соседством, но с ней прибровью не повел на предложение поселить рядом школьного врага. «Почему же нет? Тут продается несколько небольших особняков. Думаю, у твоего мужа хватит средств приобрести один из них. Проблема лишь в том, согласится ли Поттер переехать сюда, и отпустит ли орден одного из самых своих преданных членов?» Лили задумалась. «Может, топнуть ножкой, надуть губы и поставить условия Джеймсу? В конце концов, ведь счастливо жить можно не только в Англии в фамильном особняке Поттеров, но и в любом другом месте. А ей очень нравится тут, да и комфорта у американских магов побольше, нежели у британских с их идиотским статутом. Если любит, пусть докажет», — пробурчала она, наконец. «А если откажется, я ведь могу остаться тут, и он меня не найдет, пока я сама этого не захочу». «Именно так», — улыбнулась Петунья. «Для пущей убедительности желательно бы тебе получить гражданство, Сев, ведь ей можно это устроить, разумеется». «Как политической беженке», — усмехнулся Северус. «Тут всем известно, что творится в магической Британии, но, как водится, помогать Дамблдору или темному лорду никто не собирается, это никому не надо. К тому же, многие старожилы испытывают чувство злорадства, наблюдая за тем, что творится на исторической родине мачехи, избавившейся от них в свое время, как от мусора. Я поговорю с Мангва, но хорошо, если бы ты поступила учиться куда-нибудь, к примеру, в нашу академию, или еще куда-то, по профилю, который тебе по душе. Тогда сначала тебе дадут учебную визу, а уже потом можно и гражданство оформлять. А в случае получения политического убежища должно быть еще проще, мотивацией же может служить преследование по чистоте крови, так скажем. Такой пункт внесен для маглорожденных магов. А еще твой ребенок родится здесь и станет полноправным гражданином Штатов, радостно известила Петунья, и будет пользоваться всеми правами и полномочиями. Так что если твой муж вдруг заупрямится, ты будешь иметь полное право остаться тут вместе с ребенком, вряд ли он сможет забрать его отсюда. Да и мы не позволим, конечно. Теперь на очереди лишь отвести от него невнятную судьбу избранного. Я знаю, что это не совсем хорошо, сказала Лили, закусив губу, но у меня нет другого выхода. После того, что я узнала, возвращаться в Англию нет ни малейшего желания. Поэтому, лучше политическое убежище, чтоб наверняка, да, знаешь, ведь мама, тетя и бабушка тоже согласны переехать сюда как обычные маглы. Они уже продали дом в Лейк-Дистрикте, а мама обратилась в риэлторское агентство в Галифаксе. Несколько домов на нашей улице выкупают под торговый центр, так что скоро уже они будут тут, и мы поедем покупать им новый дом. Ведь здорово, что все мы будем вместе и рядом. Потому что я постоянно беспокоилась за вас всех, вы там, а я здесь, далековато все же. Вы поможете мне, Робко спросила Лили. Вся ее самоуверенность и наглость слетели с нее как шелуха. Теперь она, наоборот, чувствовала себя обязанной, ведь как бы то ни было, ее и будущего ребенка спасли, поселили в шикарном доме, да еще и помощь со всех сторон оказывают, вовсе ничего не требуя взамен. Так стыдно было вспоминать все те нехорошие вещи, которые она думала про сестру и Северуса. Может и правда, та темная сущность, разраставшаяся в ней с того самого момента, как она узнала, что ведьма виновата в ее дурацких нелогичных эгоистичных поступках, а родители, как назло, вовсю восторгались и подливали еще больше воды на мельницу тщеславия и гордыни. В школе эта линия продолжилась, преподаватели, да сам директор постоянно хвалили ее за способности, щедро начисляя баллы и раздавая статусы, а открытое пренебрежение со стороны слизеринцев заставляло злиться и ненавидеть их всей душой, вызывая сильное желание доказать, что она ничем не хуже них. Боже, а если бы оно поглотило ее со временем полностью, и что бы сейчас стало с младенцем внутри нее, даже думать об этом было как-то жутко. Лили твердо решила, что останется со своей семьей, которую чуть не потеряла из-за собственной глупости и непомерных амбиций, и вознамерилась посещать все фестивали патронусов, которые только будут проходить в будущем. А Поттер, ну что ж, если ему нужны жена и ребенок, он приедет сам, потому что она и с места не сдвинется. А если нет, то гнутый кнат цена всем его клятвам неземной любви. Глава 7. Джеймс, прошло уже 2 месяца, твоя жена думает возвращаться домой? Голубые глаза строго смотрели на Поттера из-за очков. Цегоднишнее заседание ордена проходило в том же ключе, что и все предыдущие. Грюм яростно разглагольствовал о том, что всех пожирателей следует выловить и подвергнуть поцелую дементора. Невозможно, рыжие и веснушчатые Фабиан и Гедеон Прюэтты хвастались своими самовольными вылазками в тыл врага и нанесенным ущербом в виде нескольких выведенных из строя пожирателей. Дамблдор ласково чехвостил неугомонных близнецов за самодеятельность, упирая на то, что следует все же подчиняться руководителю и не рисковать зря своими жизнями. Боунсы, работавшие в министерстве, докладывали о том же самом, что и пару недель назад, там все делали вид, что ничегошеньки не происходит. Впрочем, министерских чинуш понять можно, никому не хотелось воевать, проще списывать неприятности на стычки воинствующих радикалов, коих во все времена можно было набрать достаточное число для устройства беспорядков, нужных властям. Сириус весь вечер заговорщицки перемигивался с Джеймсом, предвкушая ночные прогулки. Теперь они проходили в мире маглов, что было на порядок интереснее и забавнее, было где развернуться. В прошлую вылазку они едва не угодили под винт магловского летательного аппарата. Ну, просто потому, что Блэк заколдовал свой любимый мотоцикл, применив к нему летучие чары. По горизонтальной поверхности передвигаться было как-то трудновато, правила нужно было знать, чтобы не попасть под огромные грузовики, а в небе простор, столкнуться с чем-то большим меньше шансов. В последнее время Дамблдор стал слишком уж осторожным и не так часто посылал своих людей на задания, что категорически не нравилось молодежи. Они считали, что отсиживаться, пока пожиратели громят дома мирных жителей и насаждают свои порядки, глупо и трусливо. Надо показать мерзавцам, почем фунт драконьей печени, чтобы не расслаблялись и не наглели. Но, раз начальство говорит нет, значит, нет. Поэтому Джеймс и Сириус выпускали пар по-своему. После муторного и долгого собрания, проходившего в особняке Поттеров, остались только Джеймс и директор. Блэк смотался одним из первых, знаками показав другу, что будет ждать в условленном месте. Остальные члены ордена тоже удалились с облегчением, многих дома ждали семьи. И тут Дамблдор со своими неудобными вопросами. Какое ему дело до его жены, тем более, сейчас, ведь во всеуслышание было объявлено, что Лили гостит у родни. Джеймс нервно взъерошил волосы. Сказать по правде, дорогая женушка в последнем письме была довольно резко и намекала на то, что не прочь остаться там, где она находится сейчас, подальше от Англии и войны. А с другой стороны, почему бы и нет, ему так даже легче, не надо бояться, что жену ранит, убьют или захватят в заложницы. Ведь именно этого и боялись больше всего семейные члены ордена. Взять хоть несчастную Даркас Медаус, убили и ее, и мужа, и маленькую дочь, никого не пожалели. Скорее всего, сделано это было в качестве устрашения. После этого орден долгое время не вмешивался в дела пожирателей, не пытаясь сорвать их карательные рейды и не ввязываясь в неравные по силам стычки. Ну-у-у, директор Дамблдор, Лили написала, что пока побудет у сестры, уклончиво сообщил Джеймс, я не против, пусть погостит подольше, пока война не закончится. Дамблдор нахмурился, но ведь Лили должна понимать, что в трудное время следует быть рядом с мужем, поддерживать его в борьбе за правое дело. Разве я не прав, и никто не знает толком, когда вообще закончится эта война. Правы, разумеется, но я сам не против, пусть она спокойно поживет с родственниками. Ведь Лилз ждет ребенка, а тут ей даже поговорить ни с кем. А вдруг что случится, на удивление резонно ответил Поттер. Он, конечно, скучал по жене, но почему-то, когда она была рядом, он не мог находиться дома долго. Хотелось на волю, на свободу. Блэк со знанием дела объяснял это тем, что друг женился слишком рано и не нагулялся, так сказать. Вот он, например, не собирается заводить семью раньше 25 лет. К тому же, в последнее время Лили стала просто невыносима. Постоянно ходила надутая и сердитой. Ужин не приготовлен или его невозможно есть. В доме беспорядок. К тому же, у беременных, оказывается, истерики гораздо хуже, чем у небеременных. Да, все познается в сравнении. Но все же, она не сообщила, когда собирается домой. Хотя бы примерно. У меня для нее как раз есть небольшая необременительная работа. Нет, беззаботно ответствовал Джеймс. Лил списала, что она там пошла на какие-то курсы при университете, что ли. Она ведь еще в школе хотела продолжить изучать зельеварение, так что приезжать пока не планирует. Ей очень интересно всем этим заниматься. Да и о ней там хорошо заботится, чуть ли не на руках носит. Так что, сами понимаете, пока не закончит обучение, не приедет. А как же ты? Якобы возмутился Дамблдор бытовой и личной неустроенностью своего членоорденца. А что я? Я потерплю, великодушно пожертвовал собственным комфортом Джеймс, лишь бы моей голубке было хорошо. Да и за ребенка я переживаю, а там хороший мягкий климат, свежие фрукты и все, что положено. Вот, передал ей с собой денег, пусть купит вещи для ребенка. Ну и потом, если что, я ее сам навещу. Просто пока не хочу навести кого-то случайно на след, мало ли. Но все же, смею надеяться, к моменту рождения ребенка твоя жена соизволит вернуться к нам, допытывался надоедливый старик. Джеймс даже удивился, с чего это вдруг такое внимание. Какая ему-то разница, где Лили будет вообще рожать? Ответ он получил через месяц, когда Дамблдор на собрании торжественно сообщил всем членам ордена о важнейшей информации, полученной из очень компетентных источников. Оказывается, его будущий ребенок и дитя Лонгботтомов могут оказаться избранными, способными сразить Волдеморта. Нехилый поворот. И теперь им надо скрываться от преследования армии пожирателей во главе с их лордом. Алиса и Фрэнк восприняли эту ошеломляющую новость слегка флегматично. Они вообще отличались спокойным нравом и мирным характером, и только в бою проявляли неплохой опыт и темперамент. Алиса улыбнулась и погладила едва заметный живот. В принципе, она не собиралась скрываться, авроры не прячутся. Ребенка после рождения можно укрыть под Фиделиусом, отдав под присмотр бабушки Августы, а сами они будут продолжать работать, как и прежде. Время сейчас трудное, не до отпусков, нужно поддерживать порядок, а Фрэнк ее во всем поддержит. Поттер же, хотя и не показывал виду, втихую порадовался, что Лили далеко отсюда. Он, наоборот, не особо-то хотел, чтобы Лил с пузом рассекала ночью, вырубая пожирателей направо и налево. Все-таки в магобществе у женщины было свое, устоявшееся веками место, дома, у очага или у колыбели ребенка, а вовсе не на передовой. Жена предназначена для того, чтобы родить наследника, сына желательно, дабы было кому продолжить род. Да и известие о возможной избранности его ребенка почему-то не порадовало совершенно. Все-таки риск огромный, а терять сына или дочь Джеймс вовсе не хотел. Да и как, скажите на милость, может маленький ребенок победить самого могущественного темного мага столетия? Абсурд какой-то. Причины для беспокойства у Джеймса были. В последнее время рождаемость у магов заметно сократилась. Сам он был у родителей единственным ребенком, несмотря на все усилия, предпринимаемые матерью родить еще детей. Кстати, пожиратели именно что придерживались старых обычаев и традиций, женщин среди них видно не было, в отличие от орденцев. Берегли своих жен и сестер для того, чтобы было кому рожать и продолжать род. И правильно делали, в общем-то. Да и плодовитие их жены оказались, чем у орденцев. В любом случае, у того же Блэка был младший брат, а его тетка и вовсе троих дочерей родила, из которых лишь Андромеда была нейтральной, а две вышли за пожирателей смерти. Кроу, двое, близнецы, гринграссы, два сына и дочь у ноктов, тоже двое детей. Не мудрено, что численный перевес оказался значительным. Джеймс размечтался о близнецах, хорошо бы Лили родила побольше детей, больше магов, и для рода неплохо же, семья сильна людьми, и желательно сильными колдунами. Он встряхнулся и посмотрел на директора, когда тот уже отпустит его, избранный или не избранный, теперь он сам был против того, чтобы жена с ребенком возвращались в самое пекло войны. Не будет он подвергать их лишнему риску, просто скажет директору, что Лили не хочет пока приезжать и все тут. Да и вообще, подозрительно как-то, чего он так дотошно допытывался, где Лилс, что делает и когда вернется. Не мог же он с самого начала знать об избранных, или мог, Дамблдор же, не подозревая, какие мысли бродит в голове его юного подчиненного, мрачно размышлял о нерадостных перспективах. Грандиозный план, придуманный им, был под угрозой срыва. Да, пока что время терпело, но если беременная миссис Поттер не прибудет в должный срок в Британию, то опять придется включать запасной вариант. А они, как правило, не были так эффективны и действенны, как основные. Взять вот хотя бы с ней по Илюпина, скольких усилий стоило внедрить бывшего мародера в лагерь Темного Лорда. Если бы Римус не оказался оборотнем, это было бы невозможно, тогда как влюбленный в Эванс Снейп не вызвал бы никаких подозрений. А тут-то на кону стоит кое-что поважнее. Поттеры будут похаризматичнее и поэффектнее, нежели мягкотелые чистокровки Лангбаттомы. Понятно же, на кого в первую очередь клюнет Волдеморт, который и сам. Так что Лили Поттер придется вернуться домой, к мужу, во что бы то ни стало. Надо лишь правильно мотивировать ее легкомысленного супруга. Миссис Поттер в Америках так не думала. Разговор в тот памятный вечер после фестиваля патронусов получился долгий и весьма результативный. Знаете, дорогие мои девчонки, я тут посчитал и вышла странная картина, задумчиво сказал Северус. Все трое переместились к горящему камину и сидели на мохнатом коврике, попивая горячий пунш с гвоздикой и кардамоном. Для того, чтобы ребенок родился 31 июля, его следует зачать ровнехонько, 31 октября, а этот день у нас, Хэллоуин, день всех святых, констатировала Петунья. Лили покачала головой. Это у тех, кто верит в Бога. У магов это, Самайн, темный праздник, связанный со смертью. В ночь Самайна все сверхъестественные силы пытаются пробиться из своего темного мира в мир людей. Считается, что зелья, сваренные в эту ночь, обладают более сильным воздействием, а проведенные ритуалы всегда будут более эффективными. А как насчет вас, Лили? Что вы с мужем делали в этот вечер? Спросил Снейп. Ну, мы были на очередном собрании, начало припоминать Лили. То есть были на собрании, сильно сказано, потому что все собрались у нас в доме. Разумеется, у магов этот праздник весьма почитается и обязательно празднуется, поэтому была небольшая вечеринка с едой и выпивкой. Мужчины баловались пивом и огневиски, а нам Дамблдор принес эльфийское вино и медовуху от Размерты. Сказал, что как раз был по делам в Хаксмиде. Тогда все встают на свои места, пожал плечам Северус. Зелье беременности гарантированно разрушается, если содержание спирта превышает 30 градусов. А вот в вине и медовухе. Мы просто немного выпили и было весело, в те дни у нас как-то не выдавался повод для радости, многих наших убили и покалечили, а тут, мямлила Лили. Да, хороший повод, праздник и все такое, хмыкнула Петунья. Постойте, так что же, выходит, Алиса тоже, наверное, беременная, но тогда надо ее предупредить. Спохватилась встревоженная Лили. «Не беспокойся, Лангбаттомов предупредят наши люди», — успокоил ее Северус. «Там-то есть кому вправить молодежи мозги, если они вдруг не поверят или засомневаются. Но ведь в тот вечер пили не только мы, но и еще несколько женщин в ордене. Кроме вас двоих никто больше не забеременел, значит, они не смогли либо по причине преклонного возраста, либо просто им ни с кем было провести эту ночь. Но вы ведь... КХМ, вы же занимались любовью в эту ночь, эльфийское вино обладает секретным свойством усиливать действие даже самого легкого и безобидного афродизиака. Обычно умные кавалеры не скупятся, несмотря на его дороговизну, когда обхаживают понравившуюся девушку. Результат почти всегда гарантирован. Лили густо покраснела. Да уж, результат был налицо. Петунья со злостью схватила кочергу и принялась яростно помешивать прогоревшие дрова в камине. Нет, ну у меня просто в голове не укладывается. Как можно вот так запросто играть людьми и их жизнями, судьбами. Захотелось кому-то, заставил зачать и родить детей, захотел, ломал и корректировал учебу, карьеру и дальнейшую жизнь человека. Да за такое, за такое. Она в сердцах швырнула каминный аксессуар на мраморную ступеньку. Знаете, я еще могу понять, когда родители желают ребенку добра в своем понимании, но когда совершенно посторонний человек, возомнив себя выше всех остальных, решает, что будет делать та или иная его пешка. А обиднее всего то, что пешки-то думают, что они независимые свободные люди и все делают по своему собственному выбору и личному волеизъявлению. Лилия с ней подавленно молчали. А что тут скажешь? Они и впрямь до поры до времени вели себя как послушные марионетки, куколки на ниточках, за которые дергал могущественный кукловод. И если бы эти нитки не обрезала одна храбрая бескомпромиссная могла, то кто знает, в каком спектакле они сейчас участвовали бы на потеху и на радость хозяину. Ну что, Лил, ты и теперь будешь расхваливать свой любимый, самый лучший и благородный факультет? Петунья очень сильно разозлилась. Нет, конечно, Пет, родная, я все поняла, не сердись, пожалуйста, жалобно попросила Лили. Сестра имела полное право ругать ее, ведь Лили и правда была такой дурой, не видела дальше собственного носа, что творилось вокруг, а ведь всегда считала себя непредвзятой архисправедливой особой. Вот что я тебе скажу, дорогая сестричка. Петунья была настроена очень решительно. Ты не вернешься назад, в этот свой прекрасный магический мир, ясно? Лили поспешно закивала, да она и сама не собиралась. После всего пережитого с глаз словно упала давняя пелена, все разом встало на свои места и приобрело значение, только совершенно в другом свете. И даже подумать было страшно, чтобы вернуться и посмотреть в глаза старому волшебнику, ведь он тут же поймет и прочтет все ее мысли. И, конечно, не позволит этими мыслями ни с кем поделиться, а учитывая, что Дамблдор считался специалистом в ментальной магии, ведь он запросто может, не шевельнув даже пальцем, превратить Лили в покорного, забывшего всю правду о происходящем, зомби, который родит в назначенное время и беспрекословно отдаст свое дитя на заклание, во имя блага. Вопрос только, кому предназначено будет это самое благо, ведь то, что благо для одного, смерть и боль для другого. Нет уж, она жертвовать собой и своими будущими детьми не собирается. Пусть всем будет хорошо, она не против, но только не за ее счет, а Лили будет устраивать свою жизнь так, как ей этого захочется. Так вот, ты, моя милая сестричка, перестанешь валять дурочку и пойдешь учиться. Зря ты, что ли, закончила этот ваш ненормальный Хогвартс с отличными оценками. Как раз у Сева в академии начинается набор на полугодичные подготовительные курсы, определись, кем ты хочешь стать и поступай. Летом родишь, а осенью начнешь учиться на очном отделении. А как же ребенок? Озадачилась Лили. Может быть, через год? Нет, нет и еще раз нет, отрезала Петунья. Годы летят, учиться надо, пока молодая. Тетя, мама и бабушка скоро приедут, вот только утрясут все с выездными документами. Ребенка будешь оставлять им, а потом, по возвращении из университета, забирать. Ничего, справишься со всеми делами, нужно лишь желание и побыстрее шевелиться. Тогда успеешь и приготовить еду, и убраться и с ребенком повозиться. Тем более, техника сейчас очень продвинутая, вон даже посуду и белье самой стирать не придется. Машины все сделают за тебя, и никакой палочки волшебной не понадобится. Я согласна, быстренько согласилась Лили, расплываясь в довольной улыбке. Ей самой очень хотелось окунуться в новую интересную жизнь, изведать радости студенческой жизни, а тут и Петунья и родня помогут. Чего еще желать молодой красивой и умной женщине? Она докажет, что тоже способна на многое. Это уже будет делом чести. Пет, Северус, я так вам благодарна за все. Спасибо, что не бросили, что поддерживаете и помогаете. Я, простите меня за все, я была такой глупой. Лили прижала холодные ладони к горящим щекам и засмеялась. Ой, это, наверное, нервы, я стала такой плаксивой. Ну, вот и хорошо, что все уладилось, поднялся Северус. Тогда давайте уже ложиться спать, завтра на работу. А вам задание, собирайте документы и наведайтесь в миграционный центр. Чем раньше начнем оформлять документы, тем лучше. Нужно быть готовым к любому повороту событий. Я не удивлюсь, если со дня на день у меня на пороге окажется сам Джеймс Поттер, явившийся за похищенной негодяем Нюниусом женой. Глава 8. Он меня уже достал. Джеймс устало взъерошил волосы, усугубляя беспорядок на голове. Опять про Лили интересовался? Сочувственно спросил Сириус, жонглируя своей палочкой. Они сидели в малой гостиной, которую Лили когда-то яро желала переделать. Ее раздражали мрачные темно-фиолетовые и коричневые шпалеры на стенах. А Джеймсу было нормально, он привык, да и родные все вокруг же. А сейчас вот Лили нет, настаивает, чтобы я отправлялся за ней и привез домой. Странный он какой-то, неужели непонятно, что в нынешней ситуации, когда все пожиратели во главе с этим их лордом охотятся за Алисой Лангбаттом, Лили лучше находиться там, где она сейчас пребывает. А ты точно не знаешь, где она? Полюбопытствовал Сириус, складывая длинные ноги в магловских джинсах на банкетку. Откуда? Я сначала пробовал последить за совой, которая приносит мне от нее письма. Поставил следилку. Заклинание слетело через полчаса. Потом сам, под мантией и на метле летел следом. Тоже ничего. Я эту окаянную птицу потерял в одно мгновение, отвлекся на секунду, и все, в небе было пусто. А домой к ее сестрице лошадеобразной матери не пробовал смотаться, снисходительно кинул Блэк, вытворяя чудеса с будто прилипшей к кончику пальца палочкой. Джеймс хмыкнул. В этом Вессере, как обычно, считает себя умнее прочих. Все-таки некоторые замашки его семьи из него так и не выветрились, несмотря на весь его противоречивый бунтарский дух. Конечно же, это я сделал в первую очередь. Признаться, я думал, Лилс на меня обижена и все такое, потому и скрывается. Решил сделать ей сюрприз. Купил коробку самых лучших и дорогих шоколадных конфет, букет тигровых лилий, и аппарировал в этот занюханный городишко, как его, Галифакс. Дыра дырой, теперь понимаю, из какой вонючей норы выполз наш дорогой замызганный и немытый Нюниус. Ну-ну, ты будь справедливым, ухмыльнулся Блэк. Все-таки из этой вонючей зачуханной провинциальной дыры выполз не только наш скользкий слизеринец, но и твоя распрекрасная светлая Эванс. Сириуса неприятно задел пренебрежительный тон дружка, и заступился он за бывшего недруга вовсе не из симпатии или пресловутой справедливости, а потому что, условно говоря, из точно такой же дыры, то бишь темномагического рода Блэк выполз и он сам. А он ведь не такой, как его дрожайшие родственнички. Ладно, не суть важно, отмахнулся Джеймс. Так вот, дом Лили я запомнил хорошо, но его там не было. А куда он делся? Глупо спросил Блэк, широко зевая. Вчера они с Джеймсом легли спать под утро, все постигали и познавали мир маглов, в котором оказалось дофига интересного. К примеру, ночные заведения со стриптизом. Какие аппетитные милашки оказались эти маглинки, а фигурки и красотки все как одна. Да и спиртное было неплохим, мало чем уступало фирменному огневиски дядюшки Агдина. После ночного кутежа друзья мирно отсыпались до полудня, потом вяло вставали, кое-как приводили себя в порядок и отправлялись на очередное собрание ордена. Так и проходили дни, один за другим, и не успели они опомниться, как прошло почти полгода, на дворе уже было лето. Там была расчищенная площадка под какое-то строительство и все, и я испугался вдруг. Получается, Лили меня водила за нос все это время, говоря, что живет у родни, а сама пропадала Мордрит знает где и с кем. И сейчас я тоже понятия не имею, где она может быть. Я спросил соседей, но они сказали лишь, что дом был продан риэлторскому агентству, а сама миссис Эванс уехала в неизвестном направлении, не оставив адреса. Родственников у нее нет, по крайней мере, соседи о них не знали, так что она могла поселиться в любом месте. Не искать же мне теперь их по всей Британии. Да, все-таки твоя рыжая Эванс чересчур вредная и самостоятельная, протянул Сириус. Сначала отшивала и губу кривила несколько лет, а потом вроде как одолжение тебе сделала, выйдя замуж. И вот опять характер свой показала. Говорил же, натерпишься ты с ней. И надо было так торопиться, вот я, к примеру. Заткнись, Сири, а то ты не знаешь, почему я женился так рано. Такие красотки, как Эванс, в девушках не засиживаются. Не стала бы она ждать, пока мы с тобой нагуляемся и остепенимся. Лучше уж надеть кольцо на палец и потом быть спокойным, никуда не денется. Ну, с другой стороны тоже верно рассуждаешь, согласился верный друг. С ребенком она, да, никуда не дернется, и если так уж захочет уйти от тебя, придется его оставить с тобой. У магов наследников мамашам, тем более нечистокровным, никто не отдаст, хоть как старайся. Да только как бы теперь мне и без жены, и без ребенка не остаться, криво улыбнулся Джеймс, и это было правдой. Спустя пару месяцев после отъезда Лили он всерьез забеспокоился. Сначала и правда решил, что женушка так его наказывает за то, что не слушал ее просьб и претензий, жалоб на необустроенную мрачную кухню, на которой раньше управлялся единственный домовик, за то, что не позволял что-то переделать в родительском доме, за то, что, да мало ли причин для смертельных обид могла найти беременная женщина. Они же в этом положении все такие капризные да ранимые. Но, неужели сама Лилс ни капли не скучала по нему, да и письма были какие-то сухие и холодные, совершенно без подробностей. Коротко, жива-здорова, ни в чем не нуждаюсь, записалась на курсы при университете, пока не закончу, домой не приеду, буду учиться дальше. Даже не советовалась, а просто-напросто ставила перед фактом. Джеймса, который мыслил категориями средневекового феодала, уж таким было маменькино воспитание, это бесило и раздражало. Конечно, маглорожденные девушки в Хогвартсе почти все были такими, самодостаточными, дерзкими, инакомыслящими и непокорными, но все же внутри теплилась надежда, что жена примет уклад жизни мужа и станет подстраиваться под него, дабы в семье могли царить мир, любовь и согласие, а тут сплошное разочарование, да еще и это требование ультиматум насчет учиться. Ну, вот зачем, скажите на милость, ведь ни Беллатрикс, ни Нарцисса, ни Молли Уизли, ни сотни других волшебниц нигде не учились и ничего. Им и так неплохо за мужниными крепкими спинами. Хозяйство ведут, мужьям не перечат и скандалы не закатывают. А они ведь будут жить в магическом обществе. Так нафига Лилс эта морока на несколько лет, только время потеряет, а работать-то все равно потом никуда не устроится. Все хорошие непыльные места уже заняты на десятилетия вперед. Да и у него денег достаточно, чтобы семью содержать, так чего еще надо?